Глава 21. Бегство. Двигатель гудел еле слышно. Винт действительно не соврал насчет должной регулировки. На небольшой скорости джип вел себя превосходно. Мазай сосредоточенно вел авто по бетонке, всматриваясь в зеленое марево монокуляра ПНВ. Без него при выключенном свете фар ехать было бы нереально. 10 минут назад они покинули перевал, пройдя внешнее КПП практически без заминок. После того, как рейдер вырубил владельца автомастерской и забрал пропуск, вместе со всеми сбережениями, которые предлагал торговцу за аренду, никаких форс-мажоров не приключилось. Конечно, жаль беднягу, но раз на Мазае лежит забота о 4 детях, назад дороги уже нет. Промедление даже в один день сыграет роковую шутку. Барт с подельниками могут запросто устроить засаду и подготовиться к принятию всей честной компании где-нибудь за пределами стаба, да еще и устроить круглосуточную слежку. Уже когда Мазай забирал машину, он запоздало подумал о том, что на крайняк безопасник Барт мог разыграть еще одну карту. Спасибо за подсказку саму. Случайно обмолвившемуся тогда в баре. Его, Мазая, в случае устройства на работу в перевале могли бы грохнуть на очередном задании, в которое он пойдет в одиночку или даже с небольшой группой. Учитывая, какую ценность представлял дар Вадика для этого мира, вряд ли недоброжелателей смутит перспектива оставить пару-тройку лишних трупов на ничейной территории. Закон здесь работал только внутри стаба. А после несчастного случая с Мазаем детей просто взяли бы под опеку, сыграв перед главой поселения сердобольных и заботливых ребят. Барт все-таки представитель закона в перевале. Значит, он там на хорошем счету. И все. Вадика бы вывезли в секретное место, а с остальными... Их судьбу было бы предугадать тоже легко. Учитывая, что все детдомовцы знали об уникальном даре мальчишки, участь детей была бы незавидна. Так что по всему выходило, что Сом, не желая того, подсказал еще одно развитие событий. Как ни крути, выходило, что Мазая с детьми требовалось срочно покидать стаб, причем так, чтобы никто из напарников убитого им знахаря не был в курсе произошедшего как можно дольше. Видит Бог, Мазай не хотел первым проливать кровь. Но так уж получилось. Тачку им в цехе выдали довольно быстро. Не новую Тойоту с тонкими листами металла, наваренными на кузов, и с крепкой сеткой, защищающей стекла от шибко прытких мертвяков. Кстати, из-за нее вести было особенно неудобно. Мало того, что некоторые объекты в монокуляре имели расплывчатые очертания, так еще и рябило перед глазами от крупных ячеек, решетчатого забрала для лобовухи. На контрольно-пропускном только что пальцем у виска не покрутили, посмотрев на пропуск и на Мазая. Один, да еще с детьми в ночь, пусть и по опустевшей дороге, где сейчас не так много зараженных, все равно, что самоубийство. Один из постовых решил было завести разговор с Мазаем по этому поводу, видно, имел остатки жалости и участия к другим людям. Но старший быстро пресек это дело, осмотрев багажник и убедившись, что ничего, кроме личного оружия да скудных пожитков, у компании не имеется. Ну, как личных. В доме винта Мазай неплохо прибарахлился в плане амуниции. Разговор вышел коротким еще и потому, что Мазай сразу сообщил, что старается догнать караван и сесть на пароход. По здравому рассуждению он решил, что такая откровенность ускорит процесс прохода главных ворот и досмотра, и не прогадал. Старшего ответ удовлетворил, и он закончил короткий диалог, грозивший обернуться звонком винту. Тогда бы рейдер с детдомовцами застрял на КПП надолго. С убийством фельдшера и нападением на винта статус Мазая в перевале достиг той отметки, которую нельзя было переходить. Он прекрасно помнил, какой приказ днем отдал Локи насчет Бурова, который в драке случайно завалил ментата. Все оказалось просто — вывести да расстрелять. и Мазая, устранившего фельдшера, ожидала то же самое. Никто не будет разбираться, что это было, самооборона или еще что-то. Более того, следствие явно задастся вопросом, почему фельдшер стрелял в Мазая, и почему все это произошло на пустыре. А там по ниточке и до Вадика доберутся, если, конечно, в перевал раньше не возвратится более мощный знахарь, наставник фельдшера. Вот такие пироги. Получается, что Мазай тут был всего один день, а уже успел засветиться в драке, где упокоили единственного в штабе ментата. А затем вечером он и сам приголубил ножом последнего оставшегося в штабе знахаря. Красивая картина. Новичок, блин. Рейдер даже усмехнулся своим мыслям, тут же болезненно скривившись. Тупая и ноющая боль от ушибов давала о себе знать при каждом движении руки на руле. «Болит, дядя Мазай?» Участливо спросил Андрей, сидящий рядом на пассажирском сиденье. «Болит». Сквозь зубы процедил рейдер, тяжело вздыхая и ободряя, скорее, себя. «Ничего, Андрюх. Осталось немного. Отдохнем на пароходе». «Может, я поведу?» Поинтересовался подросток, чем вызвал удивление Мазая. «А ты умеешь?» Паренек хмыкнул и ответил даже с оттенком некоторой обиды. «Мне вообще-то 14. Люди в меньшем возрасте водят. У меня отчим вообще на тракторе гонял по деревне в детстве. А Борис Саныч мне иногда давал порулить. Учил меня. Ты мне уже рассказал все. Сначала мы на пароход, а потом на восток вдоль реки, когда приплывем». Мазай с грустью вспомнил о том человеке, из-за которого он попал в этот мир вместе с мальцами. Надо же, как иногда судьба поворачивается и выходит боком. Просто заменил соседа, который его когда-то нянчил. И на тебе. Едет ночью на каком-то постапокалиптическом джипе по территории, заселенной монстрами, и за два дня пролил уже немало крови. Может, не надо было соглашаться? Плыть по течению, не откликаться на просьбы, не бежать быстрее судьбы вперед. Мазай машинально мотнул головой, забыв, что у него на лбу прицеплен монокуляр. Картинка дернулась, и он с ворчанием снова уселся ровно, стараясь не отвлекаться от дороги. Нет, если бы поехал Борис Саныч, не факт, что мальцы остались бы живы. Ведь все равно оказались бы тут. Мазай уже и душой к ним как-то прикипел, не может бросить. За Танюшку так и вовсе порвать всех готов, если хоть волосок с русой головенки упадет. Нечего тут рассуждать. Машину мы на пристани оставим. А когда приплывем, придется новую искать. А Борис Саныч — это толковый мужик. Тебе повезло. Он и меня когда-то ездить учил, признался Андрею Мазай. Хороший инструктор. У него первого у нас во дворе появилась «Волга». Я в ней сидел, как в корабле, еле из-за руля выглядывал, — улыбнулся Мазай, стараясь поддержать разговор. «Я даже по дороге ездил несколько раз», — важно сообщил паренек. «А как ты попал в детдом?» — поинтересовался рейдер, вспоминая, что историю мальчишки он так и не успел узнать. Тот нехотя буркнул. «Статист, как и остальные». Он кивнул на пригревшихся на задних сиденьях Вадика, Бублика и Танюшку. Малышня сгрудилась в кучку и грелась, тихонько посапывая. «Это как, статист?» — удивился Мазай. «Из статистики. Отчим после смерти матери воспитывал. Он был хороший, старался. У него у самого родни не было. Потом сел в тюрьму. Драка у них в гараже случилась. Из-за этого я и попал. Так как родственников не было и желающих забрать меня тоже очереди не наблюдалось, направили в детдом. Отчим в тюрьме повесился. Почему мне не сказали? Может, и не сам. Вот и вся история. Таких у нас тоже много. Поэтому и называется статистика». До жути обыденно закончил Андрей. Мазай аж вздрогнул. Слишком уж спокойно все это рассказывал парень, и не по годам рассудительно. Когда он это, неопределенно промямлил Мазай. Мне 7 было, поэтому меня сразу в интернат. У нас же школа-интернат, если полностью называть. В нее 7 попадают. У нас вообще есть нормальные воспиталки. Но лучше всех Борь Саныч, хоть и водитель. Вздохнул парнишка. Учил чему-то? Ну, я же говорил, водить. Это вообще-то огромное дело. Я собирался в колледж на автослесаря идти или водилой, как он. Денег немного, но зато не сопьюсь. Он говорил, чем раньше какую-нибудь работу полюблю, тем лучше для меня будет. А мне в кайф за рулем. Еще он учил, как деньги тратить. У нас же многие так после интерната прогорают в ноль. И все. Пожал плечами подросток. Мазай понял, что он вообще ничего не знает про детские дома. «Это как? Прогорают? И что значит учил деньги тратить?» «Ну, когда во взрослую жизнь выходят, квартиру получают, и все. Не знают, что дальше делать и как жить. Привыкли, что всегда рядом несколько человек живут все время, и что все сообща. Да и еда в столовой сама появляется. Сейчас строго вообще-то. Типа, нельзя нас привлекать к работе такой, санитарные нормы и все прочее, только сами, если чем-то занимаемся. Куча народу после детдома либо просаживает все деньги с работы в ноль, а затем и квартиру, либо начинают искать по привычке с кем закорешиться и садятся в тюрьму. Драки и воровство. Поэтому я твердо решил, что пойду работать как Борь Саныч. Он говорил, у него есть знакомые в автомастерских, поможет, подскажет. Мазай кивнул. Ребенку, естественно, не хватало внимания. Примером стал единственный человек, который учил его не просто предметам в школе и распорядку дня, а жизни, как она есть. Прочертил пареньку незамысловатый, но действенный путь в жизни, как у него самого. Рейдер осторожно задал еще один вопрос. «А что за шрам у тебя на боку?» «Видел, когда вы в ванную топали в гостинице. Откуда он?» «Это прописка», — нехотя буркнул малец. «Что за прописка?» — заинтересованно полюбопытствовал Мазай. «В интернате. Когда туда попадаешь, в каждом своя. Не хочу говорить». «Понял». Поспешно тут же согласился Мазай, чтобы не затрагивать особо болезненную тему. В этот момент машину сильно качнуло, по крыше раздался сильный удар. Мазай вздрогнул и коротко бросил Андрею. «Дробовик». Малец тут же подал оружие. Вести теперь приходилось одной рукой, вторая перехватила рукоять поудобнее. «Сейчас бы сюда сторожа. Трофей от схватки с дальнобойщиком. Он был бы значительно удобнее». «Все пригнулись!» — рявкнул Мазай. Дети тут же посыпались в узкие зазоры между сиденьями, сгрудившись в кучу. «Смотри-ка, 2 дня, а уже действуют что-то твои суслики. Только команда прятаться сразу забивается в угол, из которого их сложно достать. В зеленом мареве монокуляра не было видно ничего подозрительного. Пустая дорога да редкие перелески по бокам. Второй удар послышался уже сильнее. На крыше явно кто-то сидел». Эх, не помогло отсутствие света фар. Какой-то прыткий мертвяк все равно услышал тихий шум двигателя или просто набрел в темноте на дорогу в самый неподходящий момент, когда по ней проезжал джип. 3-й удар. Пауза. Кто бы там ни был, сейчас он, скорее всего, делал новый замах, а значит, держался не так крепко. Мазай чертыхнулся и резко ударил по тормозам. Малышня была зажата сиденьями, падать им было некуда, и так лежали почти на полу. А вот рейдера чуть не бросило на руль. Держаться-то приходилось одной рукой. Монстр сверзился с крыши и, ударившись горбатой спиной о капот, улетел за него вперед по дороге. «Лотерейщик», — понял Мазай, — «не матерый». Но при должном усилии смог бы выколупать иммунных из железной братской могилы на колесах. Мазай дал по газам, набирая скорость и стараясь объехать упавшего мутанта. Не тут-то было. В последний момент лотерейщик выбросил вперед когтистую лапу и ухватился за решетку, наваренную на окне двери, выдавив стекло внутрь. Осколки посыпались на левую руку Мазая. В лицо пахнул смрад из оскаленной пасти. Зараженный быстро подтянул себя к дверце и, невзирая на волочащиеся ноги, нанес удар свободной рукой прямо в тонкие прутья. Они мгновенно выгнулись. Еще пара таких подач, и тварь прорвет защиту, а затем раздерет горло Мазая в клочья. Медлить было нельзя. Мазай дождался, когда голова лотерейщика еще раз покажется в боковом проеме, и тут же двинул влево дробовик, нажимая на спуск. Получать заряд пороховых газов прямо в лицо — малоприятное дело. Но тут уже ничего не попишешь. Палить пришлось вслепую. Темнота и надетый монокуляр лишали водителя возможности нормально контролировать дорогу. Но и промахнуться при такой стрельбе в упор было сложно. В замкнутом пространстве звук выстрела ударил по ушам с оглушительной мощью. Ствол, хоть и был выставлен в прорези решетки, обдал теплом. В нос ударил специфический запах пороха. Башка лотерейщика дернулась, словно по ней ударили кувалдой. Вблизи такой выстрел выдержал бы не каждый. Даже если биологическая броня мутанта развелась настолько, что тот остался жив, все равно на джипе тварь не удержалась. Монстр разжал лапы и покатился по дороге. Мазай уперся выступом помпы в решетку и силой толкнул вперед дробовик, перезаряжая его. Удобная вещь. Цевье не родное. На обычных стандартных такой трюк мог и не получиться. Округлая часть цевья просто соскользнула бы между прутьями, а тут раз-два, перезаряжена. Стреляная гильза ушла вниз и, стукнувшись об рулевое колесо, упала на пол, закатившись под сиденье. Внедорожник сотрясся от сильнейшего бокового удара. В этот раз новый зараженный бил справа и явно решил взять тачку на таран. Джип слегка вильнул, но не потерял траектории. Для того, чтобы сбить с дороги такое авто, требовалась куда большая сила. Дальше таиться было бессмысленно, лотерейщик был не один, и сейчас ограниченная видимость только мешала. Мазай отпустил дробовик, уронив оружие на колени, сорвал монокуляр и врубил ближний свет. Все равно уже светало. Тут, решил он, бессмысленно скрываться, надо давить, что есть силы. Может, удастся оторваться от тех уродов, которые еще не добежали до машины. Кто знает, сколько еще мутантов было в неприветливой темноте за окнами авто. А пока что беглецов донимал только один лотерейщик. Озлобленная морда мелькнула в боковом стекле, и тварь перепрыгнула на крышу. Мазай ударил по газам, заставляя двигатель взреветь раненым зверем. Крыша сотряслась от убийственного удара, боковое стекло задней двери лопнуло, не выдержав резкой деформации рамы. Прозрачная труха посыпалась на детей, и ночь прорезал истошный испуганный визг. Мазай инстинктивно бросил взгляд через плечо. Тварь решила осмотреть внутренности консервной банки. Слегка вытянутая и покрытая взбугрившимися венами, худая морда оскалилась длинными зубами-лезвиями. Да так торжествующе, что рейдер чертыхнулся, заподозрив подставу. Танюша не выдержала близкого зрительного контакта с такой образиной и сейчас верещала покруче любой военной сирены. Ждать подставы пришлось недолго. Лотерейщик не стал бездумно лупить по машине, как его товарищи. Тварь распласталась по крыше и занесла лапу для удара. Растопырив деформированную пятерню с длиннющими пальцами и когтями, такой удар вынесет напрочь стекло. Звон подтвердил опасения Мазая. Лотерейщик действительно разнес оконце. Вместо того, чтобы нанести еще один удар, он схватился за прутья наваренных решеток, принявшись силой тянуть их на себя. Тварь оказалась по-настоящему не глупая. Такое ощущение, что она в прошлой жизни была профессором, хотя это вряд ли сильно влияло на умственное развитие зараженных. Решетка была приделана на славу и не поддалась, но тут обнаружился неучтенный изъян. Или просто эта модель за такие деньги не предполагала более продуманных доработок. Мазай пожалел о том, что не потребовал более крепкий тарантас, раз все равно расплачиваться не пришлось. А так, получить можно было только то авто, которое Винт указал в пропуске. Так или иначе, но затрещали как раз петли. Мутант просто выламывал дверь из проема. Еще немного, понял Мазай, и уроду это удастся, если только не подсобят его товарищи, когда придет подмога. Тогда процесс пойдет быстрее. С двумя лотерейщиками на крыше, открывающими двери. Мазай уже никак не справится, если хотя бы одна поддастся. Мутант устроит внутри кровавую бойню. Рейдер резко завернул руль и тут же возвратил его обратно. Выравнивая капот тачки по шоссе, джип сильно качнуло, и мутант вместо того, чтобы тянуть решетку дальше, вынужден был схватиться за нее, чтобы не слететь в ближайший кювет. Проблему такое движение не решило, но хотя бы не дало зараженному безнаказанно крушить авто. Мазай лихорадочно вертел головой, стараясь уследить и за дорогой, и за лапами мутанта, скользившими по краю крыши. Еще один замах, и снова руль отправился в бешеный заворот, кидая машину из стороны в сторону. На этот раз джип чуть не вылетел за обочину, в сантиметрах разминувшись с покосившейся старой остановкой. Лотерейщик смекнул, что его усиленно стараются отцепить от крыши, и поменял тактику. По металлу над головой Мазая прогрохотала туша зараженного. Раз! Когтистая лапа схватилась за решетку слева. Два! И по краям задних боковых окон показались удлиненные, уродливые пальцы нижних конечностей мутанта. Пара пальцев согнулась, ухватившись за решетку с одной стороны. Вроде бы незначительно, но Мазай сразу понял, что теперь скинуть тварь с крыши путем резкого торможения не получится. «Вот же ж макак недоделанный!» — выругался рейдер и обернулся назад. Боковое зеркало заднего вида было уже начисто снесено еще первым лотерейщиком, который попытался сунуться в дверь. «Вроде бы никого!» Мазай вдавил педаль в пол и бросил Андрею. «Автомат дай! Дробовик забери!» Малец тут же отстегнул автомат от рюкзака, стянул с колен рейнджера Ремингтон и в ожидании уставился на старшего. «К ним!» — коротко скомандовал Мазай и добавил тут же. «Всем вместе сесть на пол и обняться!» «Так не поместимся же!» — удивленно округлил глаза подросток. «А ничего так держится. Голос и губы дрожат, но старается не подавать виду». «Давай лезь! Надо поместиться!» — потребовал рейдер голосом, не терпящим возражений. Малец быстро начал карабкаться между сиденьями назад. Малышня загомонила, и Андрей тут же начал раздавать команды. Четверка детей принялась устраиваться на полу джипа и прижиматься друг к другу, как снегири холодной зимой. Ох, как не хотелось бы Мазаю делать то, что он задумал, но других идей в его голове пока не родилось. Стрелять через крышу нет смысла, там листы наварены. Даже лотерейщики не стали рвать ее, осознавая тщетность усилий. Еще срикошетит в кого-то из детей. И все, приехали. Или в него самого прилетит, тоже гарантия смерти относительных членов команды. Тварь уже научена горьким опытом своих сородичей, в окна не полезет, и просто так ее не сдвинешь. Оставался один вариант. Мазай заметил, что они уже несколько минут как гонят по стабу. Дорога была разбита, и джип то и дело болтало на ухабах и колдобинах. Это должно быть большой пустынный стаб, на котором находится пристань. Механические часы на руке показывали 5. Постепенно светлело. Час до отправления парохода. «Головы вниз, руками обняли, сейчас дернет!» Впереди показался поворот, и Мазай уверенно направил джип к обочине. В окне мелькнула разъявленная пасть лотерейщика. Рейдеру даже показалось, будто тот ухмыльнулся, предвкушая быструю поживу и пиршество. Мазай бросил последний взгляд через плечо на детей, плотно ли они там сидят, затем уперся слегка согнутыми в локтях руками в руль и приготовился пружинить удар. Пристегиваться тут времени не было. По плану, потом требовалось очень быстро выскочить из машины. Мотор последний раз затравленно рыкнул, словно чуя неладное, печальную развязку. В последнее мгновение тварь заподозрила подвох и прекратила долбить по уже почти раскуроченной решетке лобовухи. Лотерейщик обернулся по ходу движения, но уже ничего не успел сделать. Джип с адским грохотом сотрясло. Несмотря на то, что Мазай нажал педаль тормоза почти рядом со столбом, в который направил свой болид, удар оказался чересчур мощным. Рейдера сбросило на рулевое колесо. Из последних сил он уперся, не давая себе разбить лоб о стекло. Руль кувалдой проехался по груди, выбив дух и жалобно бибикнув клаксоном. Треск и звон разбиваемого стекла и фар дробно ударил по ушам одновременно с глухим ударом всего корпуса авто в старый фонарный столб. Капот, несмотря на наваренные листы, покорежило и заволнило. Мутант истошно ревел. Его нога, которой он держался за выступающий бампер, была смята в жестких тисках между машиной и столбом. Если, конечно, вообще можно было называть ногой то, что осталось в результате столкновения. Лотерейщик сучил когтистыми лапами по капоту, стараясь выбраться, и периодически срывался на угрожающее урчание, когда встречался глазами с Мазаем. Рейдер, превозмогая боль в груди и тугую пульсацию в висках, толкнул ногой дверцу и выскочил наружу, на ходу перехватывая автомат. Он быстро отбежал на несколько шагов и развернул корпус, прижимая приклад к плечу. Палец сам утопил спусковой крючок. Треснула очередь. Вместе с ней голова мутанта дернулась. Из нее хлынула черная жижа. Еще одна очередь. И морда урода превратилась в решето. Лотерейщик так и остался лежать на капоте, обнимая его своими ужасными гипертрофированными ручищами. Мазай все стоял со вскинутым автоматом, стараясь унять дрожь в ногах. Через секунду он помотал головой, чтобы сбросить оцепенение, и вернулся к реальности. Первым делом он осмотрелся вокруг. Поле, покрытое высоким бурьяном, за ним посадка. Вроде никого, но требовалось в темпе убираться. Нашумел он тут знатно. Рейдер поставил калашников на предохранитель. Автомат повис на ремне, пока его владелец осматривал джип. Дети оказались целы. Не без синяков, конечно, но здоровы. Они устраивались снова на сиденьях, затравленно ворча и утирая слезы. Рейдер пулей дернулся в сторону капота, на ходу доставая клинок из ножен. Он с натугой разорвал споровый мешок зараженного. Да. По сравнению с тем, что уже было, у Мазая в кармане, ерунда. Но копейка, как известно, рубль бережет. И к тому же не ясно, какие дальше им пятерым потребуются средства на жизнь. Мазай снова сел за руль, попытался завести. Двигатель зачихал, стартер похлестал в глубине нутра джипа и смолк. Рейдер закусил губу и снова провернул ключ. «Ну уже, давай!» Топать пешком, когда осталось совсем немного, ему совершенно не хотелось. Улей — такой мир, что неизвестная тварь может полноги отхватить на последних метрах до дома. Есть! Двигатель истошно заверещал, словно кабан-подранок, и опять мерно загудел. Мазай обернулся и начал сдавать назад. Туша мутанта окончательно сползла бесформенной грудой на землю, больше не поддерживаемая погнутым бампером. «Вы как?» — бросил рейдер, через плечо смотря на дорогу. Фары уже были не нужны, светало. «Ушибся!» — пропищал нервно Бублик. Вадик лишь молча шмыгал носом, потирая плечо. «Танюша!» Ну, она вела себя, как всегда, в последнее время. Уткнулась в грудь Андрею и тихо подвывала от страха. Натерпелась. «Скоро уже приедем», — ободряюще улыбнулся Мазай и постарался подмигнуть как можно более весело. Внутри него клокотало напряжение боя. Хотелось рвануть со всей дури рычаг передачи и лететь быстрее, быстрее от этого места. Вот только безрассудство и паника сейчас были совсем ни к чему. Нельзя совершать ошибки, будучи уже в конце пути. Бронированное покореженное авто неслось по избитой бетонке, виляя то по пустой встречке, то обратно, и объезжая бездонные колдобины. Как только тут гоняют целые караваны. Здесь же кое-где грузовик может сесть так, что мама не горюй. Потрескавшиеся следы на дороге вызывали в памяти Мазая счастливые воспоминания. Вот он, молодой студент, несется на пассажирском сиденье УАЗика Буханки от места археологической экспедиции в город на закупки для всего курса. Радиоприемник хрипит ненавязчивой попсой, слов не слышно, сигнал связи иногда пропадает. Рядом за баранкой водитель, дядя Витя, вечно пыхтящий забористыми папиросами и щедро сыплющий анекдотами. Дорога срывается вниз по красивейшему серпантину. Слева внизу, будто бы прямо под колесами, огромное соленое розовое озеро. Дорога заворачивает на шоссе, улетающее вперед по узкой полоске берега между этой алой красотой и песочным пляжем справа. А за ним море. Бескрайнее, ярко-синее, блистающее всеми возможными переливами. Сегодня город, куда он едет, гуляет на славу. Там день рыбака. И он, то бишь Максим, тоже гульнет на славу. Теплый ветер бьет в лицо, и впереди вся жизнь освещается солнцем. И только хищный дульный срез крупнокалиберного пулемета. Что? Тьфу ты! Прямо на приближающийся джип смотрел здоровенный корт. Стальная смерть приковывала глаза. Казалось, будто это не Мазай едет к передвижной пулеметной точке, расположенной на Тигре, а сам пулемет подтягивает к себе обреченное авто беглецов. Примечание. Тигр. Модель военного внедорожника отечественного образца. Конец примечания. Умно расположились. Поля, поля, затем въезжаешь в маленький перелесок, который пролетаешь за каких-нибудь секунд 20 на скорости, а потом раз, и за зеленкой тебя может встречать шквал калибром 14,5. Для такого ствола приваренные листы на джипе Мазая не более чем бумага против остро наточенного канцелярского ножа. Рейдер чертыхнулся и сбросил скорость, поехав совсем медленно. Он высунул руку через проем разбитого стекла, продел ее в разорванную лотерейщиком секцию защитной решетки и помахал, надеясь, что бойцы на «Тигре» заметят этот жест. Винт говорил, что машину с эмблемой перевала не тронут, но рейдеру не хотелось рисковать. Из-за щитка сбоку от ствола корда поднялась в ответ растопыренная пятерня и призывно замахала. Мазай медленно дотянул до джипа и остановился на ручнике. Из опущенного окна задней дверцы на него в упор смотрел автомат невидимого стрелка. Лицо его было скрыто в тени. Дверь пассажира рядом с водителем открылась, и на дорогу пружинисто соскочил матерого вида мужик. Он обошел машину сзади, нарочито увеличив свой путь и заглянув на заднее сиденье, цепко пробежался глазами по сбившимся в кучу детям. Лицо его заметно вытянулось от удивления. Он остановился около стекла Мазая и, как бы нехотя, положил руку на набедренную кобуру пистолета, осмотрел повреждения на тачке и присвистнул. «Это что за рухлядь тебе винт подсунул? Он теперь впаривает старые тачки?» «Ага, проверочка, значит. Хотят сразу узнать, что за фрукт за рулем». «Нет, это мы как сюда катили. На лотерейщика нарвались». «Да ну!» Лениво протянул проверяющий, но Мазай увидел, как подозрительно сузились его глаза. «Позади километра полтора-два, не больше», — кивнул Мазай и медленно потянулся рукой за пазуху. «У меня пропуск от винта. Нам бы на пароход успеть». пограничник, не скрываясь, сжал рукоять пистолета, но при этом кивнул согласно. «Покажи, только медленно». Мазай повиновался. Он аккуратно достал и протянул сложенный в четверо листок. «Разверни». Рейдер открыл лист. Мужик сделанным равнодушием пробежался глазами по бумаге и показал на салон авто. «Да, хорошо, что винт за тачку плату вперед берет. А то с такими ездунами, как ты, разорился бы совсем». Мужик кивнул на покореженный капот, бампер и крыло и задал очередной вопрос. «Дети твои?» «Мои», — не стал ничего объяснять Мазай. Наступила долгая пауза, во время которой боец еще раз придирчиво осмотрел всех, кто сидел внутри. «Багажник открой». Мазай нажал кнопку открытия багажника. Пограниц обошел авто и заглянул внутрь, бурча себе под нос. «Ага, нифига». «Езжай, еще успеете». С громким хлопком дверца багажного отделения встала на свое место, покачнув машину. «Третий! Это Волк! Тут к вам пассажир с детьми на винтовском джипе! Не разнесите его там, на нервяках!» — послышалось сзади. Это пограниц передавал своим по радиосвязи о новых посетителях. Ствол корда плавно переместился с Мазая на зеленку, потеряв интерес к рейдеру и его спутникам. Мазай отжал ручник и, постепенно ускоряясь, поехал в сторону пристани. Он пронесся на скорости вдоль поля и избавил газ перед еще одной посадкой. Если все обстояло так, как он думал, за рядами шумящих на ветру деревьев их ждал такой же сюрприз. Так и оказалось. После леска дорога пошла получше. Она тянулась прямо до блестящей ленты реки. Поблизости виднелась станция с двумя зданиями и длинный пирс. По берегу справа от него расположились брошенные, явно ничейные катера и лодки. Все гнило. Время не щадило ничего. Около пирса стояло несколько здоровенных тентовиков, у которых возились люди с оружием и без. Остроносые БМП и БТР стояли вокруг станции на небольшом удалении. Несколько машин были запрятаны вглубь двора. Вся техника ощетинилась стволами разных калибров, готовая уничтожить всякого, кто посягнет на добро перевала и его купцов. Пара орудийных модулей на бронетранспортерах тут же развернулась в сторону приближающегося автомобиля. Дети от этого вида съежились на заднем сиденье так, словно хотели, чтобы их совсем не было видно. Мазай благоразумно замедлился и подъехал к выставившему вперед руку человеку в тяжелом бронежилете и с автоматом. «Стой! Ты, что ли, пассажир?» «Я и еще дети». «Не знаю, возьмут ли тебя без договоренности с капитаном заранее. Тачку у винта брал?» «Да». «Ее, типа, обратно пригнать надо?» Он сказал оставить каравану. «Понял. Давай вон, становись к той бэхе, там бросай машину и дуй на пирс. Может, и выгорит чего». «Понял, спасибо». Искренне поблагодарил Мазай. Боец посмотрел на детей и лишь покачал с сожалением головой, словно у него перед глазами пронеслась вся дальнейшая судьба злополучной пятерки. Он махнул рукой. «Давай-давай, не задерживай». Рейдер послушно встал неподалеку от борта БМП и вылез из машины под равнодушные и скучающие взгляды мужиков на броне. Затем скомандовал детям. «Так, ноги в руки и бегом. Андрюха, помогай!» И первым подхватил рюкзак. Маленькая ватага торопливо похватала поклажу и гуськом затрусила за взрослым. На них бросали удивленные взгляды купцы. В большинстве из этих взглядов читалось то ли осуждение, то ли жалость. Первое было направлено на Мазая, второе — на детей. Неудивительно. Каждый понимал, что джип несся сюда по ночной дороге. Ботинки застучали по пирсу. Обогнув тележку с грузом, которую тянули с помощью известной матери, вспотевшей от натуги помощники купцов, Мазай двинулся в сторону праздно стоящего мужичка. Тельняшка и засаленные штаны и абсолютное безразличие к работавшим на погрузке выдавало одного из команды парохода. Само судно представляло собой не что иное, как речной пароходик с громким, даже кричащим названием «Ковчег». Когда-то он, видно, возил по реке отдыхающих. Наверное, внутри и ресторанчик небольшой имелся. Сейчас посудина была до неузнаваемости преображена наворотами, которые требовал жестокий улей. На носу расположилась спарка крупнокалиберных пулеметов. Такие не просто прошибали толстенные стены, а натурально разносили их в хлам и труху. К охране своих грузов купцы подходили серьезно. Калибры поменьше виднелись на корме и на крыше капитанского мостика, где была приделана вращающаяся будка. Все лишнее было заварено наглухо. За стальными козырьками и навесами можно было двигаться вдоль борта, не боясь слабого стрелкового оружия. А от монстров это была еще одна дополнительная защита. Впрочем, самой главной преградой для зараженных оставалась вода. Судя по тому, что слышал Мазай, ее не любили даже очень сильные твари. В ней зараженные словно бы терялись, неуверенно барахтались и действовали чрезвычайно медленно. «Доброе утро! Нам бы на пароход!» — обратился Мазай к мужичку в тельняшке. Тот смерил рейдера взглядом и чуть отклонился в сторону, осматривая детей за его спиной. «Мест нет. Левых не берем без рекомендаций». И отвернулся в сторону, наблюдая за тем, как грузчики затаскивают предпоследний ящик. «Мы заплатим», — уверенно, но тихо сообщил Мазай, многозначительно заглядывая в глаза мужику. В душе рейдера начинала закипать тревога. Вот сейчас пошлет этот товарищ его куда подальше, и плакал могильник. Обратно в перевал нельзя. Сейчас винт, наверное, уже оклемался, и их ждут. Как пить дать ждут и примут даже на дорогах вокруг стаба. Тут не надо и никаких примет. Вряд ли кто еще по округе шастает с четырьмя малолетними детьми. Мне винт сюда разрешение на тачку выписал. В перевале все чисто. Мы новички. Мне четыре рта кормить надо. Хотим перебраться в последний стаб по реке, в краевой. Выручи. Мазай сунул тельняшке скомканный листок со штампом винта. Тот бросил взгляд на листок из-под обветренных век, затем снова на Мазая. Я же сказал, мало ли кто знает, что у тебя на уме. Замолвили бы словечко проверенные люди перед капитаном. Вопросов не было б. Извини. Мне за гроши рисковать не улыбается. Новички. Усмехнулся мужик и снова отвернулся. Действительно. О чем Мазай только думал, совсем мозги потекли от волнения. Откуда у новичков тут большие деньги? Рейдер чуть по лбу себя не ударил от досады. Ладно. Значит, будем выруливать из этой ситуации. Окей. Бывай тогда. Протянул Мазай разочарованно и, вытащив руку из кармана, протянул ее мужичку, на ходу раскрывая ладонь. Мужик машинально хлопнул по ней, и глаза его сузились. «Тепло?» — поинтересовался Мазай, глядя прямо в глаза тельняшке. Тот прищурился, потряс руку рейдера и медленно убрал руку, быстро оценив блеснувший между пальцами шарик. «Греет». «Ты не ори так громко. Откуда такое богатство?» «А тебе какая разница? Фартануло мне. Я же сказал, перед перевалом я чист. Нам нужно 5 билетов». Мужичок, как ни в чем не бывало, опустил руку с жемчужиной в карман и кивнул в сторону парохода. «Будешь типа моим давним корешем. Звать меня Бакен. Я тут механик. Познакомились мы с тобой в Лосе. Это первый стаб, куда я попал, когда в улей провалился. Охотились с тобой вместе. Дальше молчаливого играй, незачем лишние навороты в легенду. Детей ты сам собрал. И тут уже пару месяцев. Прикид и ствол у тебя нормальные для такого. Поменьше болтай с другими, спалишься, что с зелень. Усек?» «Усек», — кивнул Мазай, еле сдерживая ликование. «Давайте на борт, вторая каюта по правому борту, на корме. И не отсвечивай, пока капитан не вернется со станции, не тронемся. Тогда уже сможешь вылезти. И потом, лучше бы тебе вообще все время там на корме быть. Хачей, двигай, чего встал?» Вдруг улыбнулся Бакен, в 32 зуба, мастерски изображая большое радушие. Ему определенно стоило пробоваться в театральное. Мазай не стал заставлять просить себя дважды. Он обернулся к детям и скомандовал. «Так, ребятня, быстро за мной! Скорее!» Вся пятерка под пристальным взглядом механика протопала по сходням и двинулась в сторону каюты. Та представляла собой тесное помещение с двумя кроватями и столиком. Из остатков былого шика имелась забытая картина на стене. 4 на 3 метра. И тут должны будут уместиться 5 человек. Не 5 звезд, но главное в тепле и относительной безопасности. Вещи бросили прямо на пол. «Бублик, организуйте с Андреем поесть, пожалуйста», — устало произнес Мазай. Только сейчас его накрыл отходняк после ночной гонки. Мазай, не чувствуя ног, прислонился к стене и закрыл глаза, проваливаясь в дремоту. Куда они едут? Что их там ждет? Память услужливо, зараза такая, выплескивала приятные воспоминания из прошлой жизни прямо на край сознания, словно прохладные волны. Очнулся Мазай от того, что машина начала набирать ход, передавая старому ковчегу слабую вибрацию. Рейдер открыл глаза, убедился, что дети тоже задремали в повалку, все, кроме Андрея. Тот смотрел в круглое оконце иллюминатор каюты. Рядом на столе лежали 3 бутерброда, порции Мазая. Он подхватил один, кивнул благодарно подростку и толкнул дверцу, выходя наружу. Берег медленно удалялся. Люди на нем уже были маленькими точками. «Связь пропала! Чернота будет скоро за поворотом!» — крикнули кому-то сверху. Кому Мазай не видел, но удовлетворенно хмыкнул. Для них с детьми даже хорошо, что связи нет. На пристани началось какое-то копошение. Около пирса из-за зданий вдруг вырулили 2 джипа с пулеметными турелями, явно прикатили из стаба. Мазай напряг зрение, но было толком не видно. Тогда он взял бинокль, найденный в доме у винта, приблизил к глазам и отпрянул. Около первого, раскрашенного в цвета перевала вездехода, стоял Барт. Лицо его было перекошено от ярости. Он что-то объяснял незнакомому рейдеру из числа караванщиков, указывая на плывущую посудину. Тот только пожимал плечами и разводил руками. Рядом с Бартом стоял кто-то из его напарников. Он тоже смотрел в бинокль на удаляющийся пароход. Интересно, это они сами узнали на КПП, что добыча сорвалась с крючка? Или винт очухался и поднял всех на уши, а эти молодцы вызвались в первых рядах догнать беглецов? А потом вместо возвращения в стаб свалить по-тихому с сокровищем ребенком куда-нибудь подальше. Ну что ж. Теперь главным было, чтобы новость о них не пришла в стаб краевой быстрее, чем они сойдут на берег. Учитывая расписание караванов, это будет не скоро. Перевал вряд ли пошлет защищенную автоколонну в качестве карательной экспедиции. Слишком накладно. Нет. Теперь Мазаю в перевал путь заказан. И к гадалке не ходи, вздернут его там на ближайшем столбе или подвесят за что-нибудь эдакое. И Барт сейчас с дружками не поедет по берегу. С такими малыми силами тут слишком опасно, да и черноты много. Так что расклад минимум 50 на 50, а значит... «Пока поживем», — решил Мазай. Он усмехнулся смотрящему на него в бинокль подельнику Барта, затем опустил оптику, вытянул вперед правую руку, положил на ее предплечье левую ладонь и резко согнул вверх со сжатым кулаком в неприличном жесте. «На! Выкуси!»